Глава 8. Клуб Поло Гранд. Я их не просто недолюбливала. Скорее, я испытывала стойкую неприязнь к этим холеным оунерам в шикарной одежде с золотыми часами, причесанным и зализанным, как павлины. Тщательно протирая стаканы рядом со стойкой бара, я осторожно наблюдала за обеденным залом и частью игровой комнаты, из которой доносились мужские голоса и иногда приглушенный смех. Как только я протру стаканы, в них сразу нальют первоклассные спиртные напитки, которые эти так называемые владельцы будут потягивать в течение вечера, наслаждаясь прелестями жизни, в то время как их работники будут надрывать спины и плечи, пытаясь заработать очередной балл. К своим теперешним ощущениям я пришла не сразу, а после многих часов работы в закрытом мужском клубе с названием «Поло Гранд». Шла вторая неделя. С того самого дня, когда Янка предложила мне новую работу. Приняли меня сразу, практически без вопросов, лишь критически оглядели внешность, после чего сказали веское «да». С тех самых пор я проводила часы в шикарно обставленном помещении с кучей кожи и бархата, вечно затянутым сигарным дымом, лишь только под вечер возвращаясь в квартиру на Белль-Оук. «Давай, заканчивай там со стаканами, клиенты ждут». Обронил бармен и отошел, чтобы принять список новых заказов от официантки. «Уже заканчиваю», — ответила я, протерла последний стакан и поставила его на стойку. В ожидании, когда напитки будут обновлены и их можно будет нести в игровой зал, я поправила коротенькую юбку стандартной униформы клуба и расправила прикрепленный к темной, поблескивающей в темноте блузке шелковый бант. Не иначе, как для привлечения мужского внимания. Каждое утро, идя на работу, я смотрела на нищету и обветшание талии извне. Видела голодные лица и стертые руки простых смертных, бредущих на ненавистную работу, чтобы обеспечить себя куском хлеба. А приходя сюда, видела сытые, откормленные лица обеспеченных, нежащихся в благоустроенной атмосфере клуба владельцев. Каждый день этот контраст заставлял меня переживать сотни противоречивых эмоций, как расшатывая нервы, так и укрепляя внутреннюю самодисциплину. Я должна была улыбаться искренней, радушной улыбкой на каждое невпопадурошенное слово, каждую не имеющую смысла фразу говорить «да, сэр», «конечно, сэр», «чем еще я могу помочь, сэр?» «Все, у тебя на подносе бренди, чироки, коньяк Вель Жубли, 2 пива, текила, ликер и самбука». «Не перепутай, кому что», — предупредил бармен. «Все это к столику номер 4». «Угу», — кивнула я, и, размышляя, из чего сделана эта самая самбука, засеменила в игровой зал. За это время я уже научилась отличать спиртное по оттенкам. Перепутать заказы клиентов здесь считалось вопиющим невежеством. За работу платили немного, но и немало, 5 баллов в день. Плюс иногда прямо на браслет кое-что подкидывали сами клиенты. По моим подсчетам, выходило, что при затратах на еду и прочие необходимые для жизни вещи мне понадобится примерно год или около того, чтобы оказаться на свободе. Не так уж и плохо. При сравнимых перспективах застрять здесь на всю оставшуюся жизнь, как у многих других узников Тали. «Ваши напитки?» — улыбаясь, произнесла я, аккуратно расставляя стаканы возле мужчин, играющих в покер. Они едва ли обращали на меня внимание, потому как на столе только что появился ривер, открывающий 5-ю, самую важную карту партии. «Черт бы тебя подрал, Бреннан!» — произнес немолодой лысеющий мужчина в черном пиджаке своему соседу. «Ты все деньги вечера уже загробастал!» Бреннан, пузатый толстяк с черными усами, лишь самодовольно улыбнулся. «Карта мне сегодня идет. Что правда, то правда». «Да ты никак блефовал! Нет у тебя 2 пар на руках!» — не унимался первый. «Блефовать не запрещено. Не сбрасывал бы ты карты, так был бы сейчас в плюсе. Эй, девушка, где мой коньяк?» Последняя фраза относилась ко мне, и я быстро поставила рядом с ним низкий стакан с янтарной жидкостью, не забыв перед этим положить на зеленый бархат стола белоснежную салфетку. «Вот, сэр, пожалуйста». «За победу!» Тут же возвестил удачливый усач и пригубил коньяк. Остальные не слишком оживленно поддержали тост. Вероятно, победа этим вечером улыбалась далеко не всем играющим. Расставив пиво, текилу и самбуку, я несколько замешкалась, пытаясь отыскать глазами того, кому принадлежал бренди. Мужчин за столом было 8, а напитков на моем подносе 7. Значит, кому-то из оставшихся 2 принадлежит последний стакан. Но кому? Я растерянно застыла. «Раздумываешь, не выпить ли мой бренди самой?» Раздался слева спокойный и низкий голос. Я тут же повернулась и встретилась глазами с его обладателем. Короткие, но красиво постриженные, сильно выгоревшие на солнце волосы. Темные от загара кожи и светлые, холодного серого оттенка глаза под темными бровями. «Нет, сэр, вот ваш бренди», — пролепетала я, поспешно выставляя на стол последний стакан. «Простите за нерасторопность». Раскаяния, сквозившего в моем голосе, я не чувствовала совершенно. Но искусно имитировала лепет, чтобы не вызвать гнев кого-то из посетителей. Мне было все равно. Жди они своих заказов хоть до следующей весны. Но вот выйти из стали когда-нибудь хотелось бы. Поэтому я лишь приторно-вежливо осведомилась. Не желает ли мистер чего-либо еще? Однако мистер будто почувствовал наигранность моего тона. Лишь холодно и молча созерцал мою вопрошающую физиономию. После чего, наконец, ответил, что пока ничего не желает. Я кивнула, отошла от стола и вздохнула с облегчением. Какие у последнего клиента неприятные глаза все-таки. Не хватало еще жалоб на мое поведение. Придется в следующий раз изображать более правдоподобное радушие. В следующую минуту я уже откинул неприятные мысли и отправилась к другим столикам, чтобы принять новые заказы. «Ну что, как ты?» — подбежала ко мне Янка, одетая в такую же, как и я, униформу с эмблемой клуба на короткой юбке. «Да нормально», — ответила я, пытаясь размять уставшие от беготни на высоких каблуках ноги. «Устала только». «Ничего. Через час уже домой. Я как раз к Роджеру поднимусь, а потом дождусь тебя в раздевалке». — Ладно, — ответил я, тоскливо поглядывая на часы и нехотя завидуя Янке. — Ей-то последний час не стаканы разносить и пепельницы менять, а заниматься любовными утехами на кожаном диване в кабинете с владельцем этого заведения. Однако, вспомнив Роджера, я тут же перестала завидовать. Меня никогда не привлекали сухощавые, начинающие лысеть мужчин, тем более высокомерные и с гонором. Хотя Янка, возможно, сделала очень правильный выбор, который может обеспечить ей билет на экспресс «Стали свободы». Прошло уже 40 минут, а я все носилась между столами, ожидая, когда же меня подменит ночная смена. Еще 20 минут. Всего 20 минут, и я буду сидеть в автобусе, а потом стоять под освежающим душем. Уже совсем скоро. Мужчин в зале пребывало. Скорее всего, многие из них, закончив с делами, спешили опрокинуть стаканчик-другой в компании себе подобных. На мой браслет потихоньку капали чаевые от начинающих хмелить клиентов, особенно тех, кому фартило в блэкджек или другие карточные забавы, что медленно, но верно поднимало мое настроение. По всему выходило, что сегодня я впервые унесу домой 8, а то и 10 баллов. Улыбнувшись собственным мыслям, я решила сегодня вечером еще раз поблагодарить Янку за предоставленную возможность здесь работать. «Девушка, мне еще водку со льдом и колу». «Да-да, конечно». Я быстро царапала карандашом в блокноте, стараясь расслышать утопавшие в общем гомоне просьбы клиентов. «А мне ликер обновите, пожалуйста». «Будет сделано». «Не забудьте сахаром ободок обмазать». «Сахаром?» «Конечно». «И лимона дольку». «Лимон?» «Записала». Мне казалось, что натянутая на мое лицо улыбка так и останется на ночь, и никакой отдых не поможет. Я быстро отнесла заказ бармену и оставила листок, прикрепленным к стойке, чтобы не получить упрек от менеджера за то, что стою без дела у бара. Пусть даже дожидаюсь напитков. Его это мало волновало. Я решила пройтись к дальним столам у стены. Хотя это была территория обслуживания другой девушки. Мы безмолвно ценили любую посильную помощь, особенно в часы пик. Поэтому частенько курсировали зоны друг друга, не оставляя никого без внимания. Стоило мне приблизиться к центральным столам, как я боковым зрением уловила, что кто-то поднял руку и щелкнул пальцами. Я изумленно повернула голову. Неужто кто-то таким жестом подзывает официанток? И встретила взглядом с уже знакомым мне господином. Ну, конечно. Столик номер 4. Белая рубашка, золотая цепочка, серые глаза. К Кто же еще может так нахально подзывать обслуживающий персонал, как не этот? Между тем мужчина, видимо, недоуменный вид, медленно поднял руку и еще раз щелкнул пальцами. «Ублюдок!» — прошипел я про себя, улыбнулась во весь рот и поспешила прямо к нему. «Чего желаете?» — пропела я, желая со всего маху пнуть его в колено. «Принесите мне сигару». «Какую желаете, сэр?» «Хабарра, номер 4». Я быстро открыл блокнот и кратко записал его пожелание. «Кончик вам обрезать или оставить?» Голоса играющих в покер мужчин тут же стихли. На несколько секунд над столом повисла тишина, а потом раздался громкий и дружный гогот. Спустя мгновение я осознала, что он вызван ничем иным, как произнесенным словом «кончик». «Ой!» Я залилась краской и прикрыла рот ладошкой. Мужчина, попросивший сигару, укоризненно смотрел на меня. «Халк, она тебе сейчас отрежет что-нибудь!» — хохотал усатый. «Нет, ты слышал, Морис, что она ему предложила?» «Да у него в обрезку не пролезет, слишком толстый!» — срываясь на виск, ответил Морис. Я всем сердцем желала, чтобы мужчины прекратили смех. Мало того, что они заставляли меня сгорать от стыда, так еще и этого Халка выставляли в неприглядном свете. А уж этого он мне, судя по заледеневшему взгляду, прощать не собирался. «Я не хотела, мистер», — едва слышно попыталась оправдаться я. «Честно, я совсем не это имела в виду». «Дай сюда руку». Я нехотя протянула ему трясущиеся запястья. «Я не это имела в виду», — пропищала я, все еще надеясь на спасение. Но в эту секунду тихо пикнул мой браслет. Почти сразу же хохот за столом стих. «Сколько ты у нее снял? Бал? Полтора?» — послышались возбужденные вопросы с разных концов стола. «Ставлю 100 баксов, что он снял у нее все 2». Тут же выложил на ком центр стола купюру усатый. «Да ну!» — возразил тот, кого звали Морис. «2 — это вряд ли, бал, не больше». «Говорю тебе, 2. Ты его не знаешь». Ставка тут же возросла до 300 долларов. На стол с разных концов посыпались купюры. «Халк, признавайся, сколько снял у нее?» 5. Несмешно постукивая зажигалкой, ответил Халк. Взгляд его не отрывался от моего лица. 5! Выкрикнула я внутри, сжимаясь от негодования. 5 баллов! Даже мужчины за столом притихли, удивленно поглядывая на нас. Я же едва сдерживалась, чтобы не броситься на Сероглазого с кулаками. Это для этого я целый день провела в этой прокуренной пивной, чтобы вот так потерять дневную зарплату, потому что сказала всего одно неправильное слово этому павлину. Ну, ошиблась, с кем не бывает, но 5 баллов, какого черта он себе возомнил? Глядя на мои сжавшиеся челюсти, Халк спросил. «Хочешь сказать мне что-нибудь?» Я едва разлепила губы и, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул, ответила. «Нет, сэр». «Тогда почему ты все еще здесь?» Я молчал, стараясь передать мыслям подобие равновесия. «По-моему, я попросил сигару. Если ее не будет здесь через минуту, я сниму с тебя еще столько же». Стараясь не смотреть его лицо, я медленно развернулась и пошла обратно к бару. За спиной раздалось восхищенное. «Ну ты мужик!» «Нет, ты можешь себе представить, он снял с меня 5 баллов за какую-то дурацкую оговорку». «Такое случается», — сочувственно покачал головой Янка. «Приходится быть осторожной». Мы ехали в полупустом автобусе к Белль-Оук-парку. «Да кто он вообще такой? Какое он право имел?» — не унималась я, расстроенная произошедшим в клубе. «Ну, право они все имеют, все эти оунеры». Последнее слово она выплюнула с откровенной неприязнью. «Тут уж ничего не поделать, так система устроена. Хорошо, хоть не каждый день такое случается». «Да уж, целый день коту под хвост». Наберешь еще. Я знаю, что обидно. У меня тоже такая фигня случалась несколько раз. Да? А ты думала? Автобус тем временем свернул на очередную тихую улочку и миновал супермаркет. Мы поднялись со своих мест и направились к выходу. Вот бы ему по харе съездить этому Халку. Кому? Встрепенулась Янка, спускаясь по ступенькам. Мы вышли на улицу, уже стемнело, и лишь легкий ветерок доносил откуда-то звуки музыки. Дневная жара спала, на город сумерками опустилась приятная прохлада. Да мужика этого звали Халк. Янка вдруг звонко и нервно рассмеялась. «Ну, тебе повезло тогда еще!» Она поежилась и поплотнее завернулась в тонкую кофточку. «Это один из самых отъявленных ублюдков в городе. По крайней мере, один из самых жестоких точно». «Да что ты!» «Ага, он владеет ранчо на окраине города. Настолько истязает людей, что у него каждый месяц один или двое умирают». «Шутишь!» «Куда там?» Остальные хоть как-то заботятся о своих, а этот... Я слышала, у него там условия очень плохие, кормит всех едва только, чтобы выживали. А разве его не должны судить за такое обращение? Мы уже приближались к подъезду. Я едва успела переступить через торчащий из земли пруд, неразличимый в темноте. Кому судить-то? Судья куплен, зуб даю. А работники всегда и новые придут. Тут с этим проблем нет. Вот урод! Выругалась я и шагнула за Янкой в приоткрытую дверь подъезда. Уже на этаже она повернулась ко мне, одновременно ковыряясь ключом в замке, и предложила. Может, пойдем к Роберту сходим? Че дома-то сидеть? Я им колбасы прихвачу. Пойдем, отозвалась я. Я тоже чего-нибудь возьму. Только душ сначала приму. «Ладно, зайди тогда за мной, как пойдешь». «Угу». Договорившись, мы разошлись по комнатам. С Робертом Янка познакомила меня неделю назад. Им оказался долговязый, худосочный парень со второго этажа. Когда мы впервые пришли к нему вместе, меня поразил хаос, царивший в его комнате. Стол и стулья были завалены какими-то детальками, проводками, микросхемами и прочей электронной дребеденью. Как только он понял, что Янка пришла не одна, как тут же принялся сметать все это со стульев и забрасывать в шкаф, одновременно пытаясь накрыть паяльную лампу и микроскоп на столе покрывалом, содранным с кровати. «Боб, успокойся, она своя, своя!» — заорала Янка, глядя на растерянно мигающего из-за толстых линз очков Роберта, в трясущихся руках которого была охапка микросхем, очередную порцию которых тот хотел запихнуть в шкаф. Через 5 минут его, наконец, удалось успокоить, и он уселся с нами на диван, принявшись жадно поглощать принесенный Янкой хлеб с сыром. Как оказалось, Роберт когда-то учился на радиоэлектронщика. Провел в стенах института без малого 4 года. На своем факультете считался одним из лучших, подающим большие надежды студентам. Пока однажды не примостил в одном из банкоматов схему, считывающую пин-коды с кредитных карт. После чего был пойман и отправлен на исправление в Тали. К тому времени он уже жил один, имел грандиозные планы устроиться после института в Digest Electric, жениться на красотке Энн с параллельного факультета по финансовому менеджменту. О чем Энн, как я поняла из разговора, и не подозревала. Купить новое спортивное авто и жить припеваючи. Однако изворотливый пытливый ум Боба жаждал опробовать себя в новых и новых сферах, что однажды и привело к содеянному им криминалу. Как признался сам Боб, дожевывая последний бутерброд, машину ему тогда хотелось получить бы быстрее, так как Энн привлекали дорогие игрушки, а с помощью одной лишь внешности шансов, как он сам понимал, было маловато. Тогда-то он и решил подзаработать не совсем честным путем. Эта ошибка стоила ему и института, и перспективной карьеры в будущем. И, конечно же, Энн. Оказавшись в Тали, Роберт поначалу еще пытался отыскать место по профессии, но, потерпев фиаско, опустил руки и запил. О последнем, сидя тем же вечером на диване собственной квартиры, поведал мне Янка. «Он неплохой парень и, похоже, очень талантливый. Только вот мозги у него на бекре, ни силы воли никакой». а вся эта электроника. Как он ее вообще здесь достал? У нее даже компьютер есть на столе, спросила я ее, вспоминая комнату Боба. Да он, когда получал очередной балл, шел на рынок и все это покупал. Говорил, что хочет собрать схему, которая позволит начислять баллы на браслет. Он вообще шибанулся на этой идее. День и ночь сидит, что-то паяет, жрать не жрет, работать не работает. Но не помирать же его оставлять. Вот и кормлю иногда. Я не знала, связывают ли Янку и Боба какие-то еще отношения, помимо дружбы. Но лезть в чужую душу не стала. Пусть даже и так. Что с того? Боб показался мне милым, но совершенно не приспособленным к жизни подростком. Большим мальчишкой. Ясные голубые глаза, торчащие в сторону вихры, куча терминов, выливающихся из его рта беспрерывным потоком. «Ты думаешь, это возможно?» — спросила я ее тогда. «Собрать такую схему?» «Да кто его знает? Он же долго бьется. Может, чего и сварганит?» «Опасно это. А если его заметут?» Не зря же он пытался все спрятать, когда меня увидел. «Опасно!» — кивнула Янка и вздохнула. «Ну, вдруг сберет. Прикинь, мы тогда за день эту 1000 накрутим каждому. Раз и все! Мне кажется, пусть мается, чем черт не шутит». «Да уж», — глубокомысленно изрекла я, пытаясь представить почти невозможную, но страстно желаемую картинку. «Всего один день и на свободе». «Ты же его не сдашь?» В голосе Янки прозвучала тревога. Не иначе, как она действительно надеялась, что микросхему сделать возможно. А может, просто испытывала неведомые мне теплые чувства к этому ясноглазому худосочному гению. «Да кому сдавать-то? Смеешься, что ли?» Через 15 минут, чувствуя себя посвежевшей после душа, я постучалась к Янке. «Ну что, идем?» «Ага». Та схватила пакет с какой-то снедью, и мы отправились к Бобу. «Привет, лапусик!» — радостно проворковала Янка, когда Роберт открыл дверь. «Мы тебе еды принесли». «Спасибо, проходите. Я только немного занят», — едва взглянув, что лежит в пакете, Боб тут же отправился обратно к столу, где были разложены какие-то измерительные приборы. «Вы не поверите, но я почти закончил». «Что закончил?» — спросили мы одновременно, облепив его с обеих сторон. К моему удивлению, я обнаружила, что браслет Боба вовсе не покоился на его запястье, как это было обычно, а был прикреплен к какой-то планке на столе. Одна из частей браслета была аккуратно снята и отложена в сторону, открывая микроскопические электронные части внутри. «Как ты это сделал?» — выдохнула я. «Что?» Боб растерянно мигнул. «А, это? Да я давно уже научился его снимать. Только вот понять не мог, как работает приемник сигналов». «Нифига ты гений!» Янка потрепала Роберта по вихрастой голове. «Ну-ка давай сначала садись, поешь, а заодно и расскажешь, что ты там выяснил». Мы порезали для него колбасу и сыр. Я открыла захваченное печенье. Боб откуда-то достал начатую бутылку водки и радостно помахал ей в воздухе. «Самое то, чтобы отметить, девоньки!» «Что отметить-то?» — смеялись мы. «Поделись сначала». Роберт налил почти полстакана, залпом влил его у себя, запихнул в рот колбасу и принялся радостно махать руками. «Я разгадал, как он работает», — возбужденно жуя начал он. «Колбаса-то вывалится!» — засмеялась Янка. «Прожуй сначала!» «Кто он?» — спросила я. «Приемник сигналов». Боба не сдерживал даже выпадающие изо рта крошки. «Я понял, чтобы начислить балл, браслет любого оунера передает шифрованный код браслету, на который этот балл должен упасть. Этот код сообщает, сколько именно должно быть прибавлено и от кого исходит запрос». «Вот это да! Круто!» «Вот именно!» Боб нервно провел пятерней по взъерошенным волосам и даже снял очки, отчего его голубые глаза сделались большими и беззащитными. «Если я смогу получить несколько кодов и расшифровать их, то смогу начислить баллы на браслет. Столько, сколько хочу!» «Ну так в чем же дело?» — загласил Янг. «Давай, расшифровывай!» «Да, Яночка, кодов-то у меня еще нет. Я тут вот что подумал. если кто-то из вас сможет пронести с собой в клуб передатчик, который будет сканировать браслеты оунеров в тот момент, когда они начисляют чаевые, то я смогу их считать и расшифровать потом. Не гениально ли? Я даже датчик уже собрал. Вместо счастливых хлопков в ладоши в комнате вдруг повисла тишина. «Боб», — сказала я осторожно, — «но это же риск. Что, если нас застукают с этим датчиком? Конец нам тогда придет». «Да нет же!» — Роберт горячо затряс головой. «Сам датчик абсолютно не опасен, он ничего не делает, никаких операций с браслетами, он всего лишь читает коды. Засечь его просто невозможно». Я продолжала молчать. Риск не входил в мои планы. Пусть даже за такую замечательную идею, как надуть все браслеты Тали. Янка, как я заметила, тоже не особенно рвалась быть в рядах бета-тестеров. «Почему бы тебе просто не выйти на улицу и не стукнуть челюсть полицейского? Он с тебя снимает десяток-другой, зато у тебя будет кот», — предложил свой нехитрый, но вполне рабочий, по моему мнению, вариант Янка. «Не, так не пойдет. Проблемы здесь две. Во-первых, коды на прибавку баллов отличаются от кодов снятия. А во-вторых, мне нужно больше кодов. Не один и даже не два. Ведь когда я начну начислять, общая система, которая следит за статистикой начисления, наверняка вычислит подвох, если добавить слишком много от одного оунера. Поэтому чем больше, тем лучше». «И что ты предлагаешь?» «Кто-то из вас должен взять датчик и поносить его несколько дней. Я буду получать с него радиосигналы, которые попробую расшифровать». «Я не хочу рисковать», — тут же отказалась я, мотая головой. «Давай, Янка, ты, если хочешь». «Да я-то хочу. Вот только я почти не работаю в зале, ты же знаешь. Поэтому я за год их не соберу. А вот тебе хорошие чаевые подкидывают каждый день». Роберт перевел на меня взгляд полной надежды. «Нет, так дело не пойдет. А вдруг они узнают, что у меня такой датчик? С меня шкуру будут спускать медленно и долго». Упиралась я, чувствуя растущую тревогу. «Я обещаю, что они не найдут датчик», — серьезно сказал Роберт. «Он микроскопический. Излучение от него настолько мизерное, что ни один существующий детектор его не уловит. Я проверял много раз». «Давай лучше ты, Ян». Я вновь посмотрела на соседку. «Не страшновато?» «Я бы одела его, честно. Но я почти все время возле Роджера кручусь. Он меня в зал отпускает только по мелким поручениям. А баллы мне накручивают только раз в неделю, по субботам. Так что если я чего и получу, только один код. И то не скоро». Я чувствовала противную нервозность. Стоило представить, что я принесу с собой в клуб какую-то электронную штуку. Пусть даже они ее не найдут. Но от одной мысли делалось неуютно. «Знаете, ребята, я подумаю», — ответила я наконец, — «только ничего не обещаю». «Ширин!» — Боб все еще пытался меня переубедить, даже когда мы уже стояли у двери, собираясь уходить. «Ты пойми еще одну вещь. Если почувствуешь неладно, просто выкинь датчик в любую урну. Он ничего не записывает внутрь. Если его расковыряют, то обнаружат, что он пуст. Он ведь просто передает информацию, но не хранит ее. Они не поймут, что именно он передавал. Поэтому на тебя никаких подозрений не падет». «Хорошо бы, если так». Удивленный и несколько разнервничавшийся открытием Бобом, покинули его комнату. Я чувствовала, что Янке хотелось, чтобы я взяла датчик, но давить она не решалась. Что ж, достаточно мудро с ее стороны, потому что ни к каким выводам я пока не пришла. А давление могло переломить мое решение в обратную от желаемой для нее сторону. «Ладно, до завтра, Ширин. Зайду за тобой утром», — только и сказала она перед тем, как скользнуть в комнату. «Хорошо». Я вошла в темную прихожую и щелкнула выключателем. Пока чайник грел воду, я рассматривала черные силуэты гор и раздумывала над словами Боба. «Что, если он и правда может надурить браслет?» возможно ли будет отсюда выйти, не поплатившись. Ведь если, как он говорит, использовать понемножку от каждого, тогда есть шанс, что все будет казаться более чем вероятным, не так ли? Я вздохнула, жалея, что нет никого, кто мог бы дать ответ на этот вопрос. Мне казалось, что на одном моем плече сидит ангел, призывающий жить совестью и честью, а на другом бес, открывающий скрипучие ворота зоны 33 и выпускающий меня на свободу. Все так же, мучаясь поиском правильного решения, я молча выпила чай, сполоснула кружку и забралась под тонкое одеяло, предварительно погасив свет. Квартира, как старинный сосуд, наполнилась тягучей, бесконечной тишиной. Лишь через тонкую шторку белесой одиноко светила луна. Я зябко поежилась и обняла себя за плечи. Нет, холод был не снаружи. Отчего-то холодно стало внутри. Я с грустью подумала, что ужасно соскучилась по мужскому надежному плечу, к которому можно было бы прижаться, поведать сомнения и надежды, рассказать о радостях и бедах, спросить совета, а может быть, просто согреться. И не нужно никаких слов. Лишь бы был кто-нибудь рядом. Я смахнула набежавшую на глаза слезу уголком подушки и через какое-то время провалилась в сон.